В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Отвоевал он войну и пошел домой. Идет, трубочку покуривает, да песни распевает. Шел он, шел, и пришел под вечер в какую-то деревушку. Захотел отдохнуть и стучит в окно. «Эй, хозяева, пустите солдата!» Никто не отзывается. Пошел солдат к другой избе, постучал. И здесь молчат. Пошел солдат к третьей, зашел на крылечко, давай стучать в дверь. И здесь ни ответа, ни привета. Открыл солдат дверь, вошел в избу, смотрит, никого нет, все кругом пылью да паутиной покрыто. «Что такое?» – думает солдат. «Куда все люди из этой деревни подевались?» Стал ходить по избам. Куда ни заглянет, везде пусто. Зашел он, наконец, в последнюю избушку. Сидит там на печке старик, вздыхает да плачет. «Здравствуй, добрый человек!» – говорит солдат. «Ты зачем сюда, солдат? Видно, жизнь тебе надоела. На войне уцелел, а здесь ни за что пропадешь». «Это почему?» «А потому, что повадился к нам змей летать, людей пожирать. Всех проглотил, меня одного до утра оставил. А завтра прилетит и меня съест, да и тебе не сдобровать. Разом двух проглотит». «А может, и подавится, — говорит солдат. — Дай-ка я с тобой переночую, да посмотрю завтра, какой такой змей к вам летает». Легли, переночевали. Утром поднялась вдруг сильная буря, затряслась изба. Прилетел змей. Сунул голову в дверь, увидел мужика и солдата. «Ага, — говорит, — прибыль есть. Оставил одного, а нашел двух. Будет чем позавтракать». «Будто и взаправду съешь», – спрашивает солдат. «Съем, да облизнусь». «Врешь, подавишься». «Что ж, ты разве сильнее меня?» «Еще бы. Небось, сам знаешь, что солдатская сила больше твоей». «А ну, давай попробуем. То кого сильнее?» «Давай». Схватил змей большущий камень и говорит: «Смотри, солдат, я этот камень одной лапой раздавлю, только песок посыплется». «Хорошо, посмотрю». Змей взял камень в горсть и стиснул так крепко, что он в мелкий песок обратился. Искры так и посыпались. «Экое диво!» – говорит солдат. «А ты попробуй так сожми камень, чтобы из него вода потекла». «Этого я не могу», – говорит змей. «А я могу. Сейчас покажу». Вошел солдат в избу. Он еще с вечера углядел на столе узелок творогу. Вынес этот творог и, ну, давить. Сыворотка так и потекла на земь. «Что, видел? У кого силы больше?» «Правда, солдат, рука у тебя сильнее моей. А вот попробуем, кто из нас громче свистнет». «Ну, свисти». Змей как свистнул, со всех деревьев листья осыпались. «Хорошо, ты свистишь. А все не лучше моего», — говорит солдат. «Завяжи-ка наперед свои глазищи. А то, как я свистну, они у тебя изо лба выскочат». Змей послушался и завязал глаза рогожей. «А ну, свисти!» Солдат взял дубину. «Да как, стукнет змеи по голове!» Змей зашатался, во все горло закричал. «Полно, полно, солдат, не свисти больше! И с одного раза глаза чуть не вылезли, а в ушах и сейчас звенит». «Как знаешь. А я, пожалуй, готов и еще разок-другой свистнуть». «Нет, не надо. Не хочу больше спорить. Давай лучше с тобой побратаемся. Ты будешь старшим братом, а я меньшим. Не к лицу мне с тобой брататься. Ну да, будь по-твоему. Ну, брат, говорит змей, бросим мы этого старика. Будем своим хозяйством жить. Ступай в степь, там пасется стадо волов. Выбери самого жирного, возьми за хвост и тащи сюда, на обед нам. Нечего делать. Пошел солдат в степь. Видит, пасется большое стадо волов. Солдат, давай их ловить, да друг с дружкой за хвосты связывать. Змей ждал, ждал, не выдержал и побежал сам. «Что так долго?» – спрашивает. «А вот постой», – отвечает солдат. «Свяжу штук 50, да за один раз и поволоку всех домой, чтобы на целый месяц хватило». «Эки ты! Разве нам здесь век вековать? Хватит и одного!» Ухватил тут змей самого жирного вола за хвост, взвалил на плечи и потащил в деревню. «Как же это так?» – говорит солдат. «Я столько волов связал. Неужели их бросить?» «Брось!» – отвечает змей. «На что они нам?» Пришли в избу, наложили 2 котла говядины, а воды нету. «На тебе воловью шкуру!» – говорит змей солдату. «Ступай, набери полную воды и неси сюда. Станем обед варить!» Солдат взял шкуру, потащил к колодцу. Еле-еле порожнюю тащит. Пришел к колодцу и давай окапывать его кругом. Змей ждал, ждал, не выдержал и побежал сам. «Что это ты, брат, делаешь?» «Хочу колодец кругом окопать, да весь в избу перетащить, чтобы не нужно было каждый день ходить по воду». «Экий ты! Чего затеваешь? Чтоб окопать, надо много времени, а нам обед варить». Опустил змей в колодец воловью шкуру, набрал полную воды, вытащил и понес домой. «А ты, брат, — говорит он солдату, — ступай в лес, выбери сухой дуб и волоки в избу. Пора огонь разводить». Пошел солдат в лес, начал лыко драть да веревку вить. Свил длинную-предлинную веревку и принялся дубы опутывать. Змей ждал, ждал, не выдержал, побежал в лес сам. «Что так мешкаешь?» «Да вот, хочу за раз дубов 20 зацепить веревкою, да и тащить все с кореньями, чтобы надолго дров хватило». «Эйки ты, все по-своему делаешь», — сказал змей. Вырвал с корнем самый толстый дуб и поволок к избе. Солдат сделал вид, что крепко сердит. Курит свою трубочку, сам ни словечка не говорит. Наварил змей говядины, зовет солдата обедать. А солдат сердито отвечает: «Не хочу». Вот змей съел 1 целого вола, выпил воловью шкуру воды и стал солдата выспрашивать. «Скажи, брат, за что сердишься?» «А за то, что я не сделаю, все не так, все не по-твоему». «Ну, не сердись, помиримся. Коли хочешь со мной помириться, вези меня в мою деревню». «Изволь, брат, отвезу». Сел солдат змею на спину и полетел на нем. Подлетел змей к деревне, спустился на землю. Увидели его деревенские ребятишки. Бегут, во все горло кричат: «Солдат приехал! Змей привез!» Змей испугался и спрашивает: «Что они кричат? Никак я не разберу». «А то и кричат, что сейчас за тебя примутся». «Ну, — думает змей, — коли в этих местах малые ребята таковы, то взрослые и подавно спуску не дадут». Выскочил он из-под солдата, да бежать. Убежал и пропал, как в воду канул. Перестал по деревням летать, да людей пожирать. Так напугался.